Эпилог. Лаена нервничала. Их с магом возвращение в столицу было не возвращением беглецов, скорее въездом людей, хорошо сделавших работу, которую стоило сделать. У ворот центрального здания магического совета кто-то кивнул им с уважением. Во дворе дома Дерроу их уже ждала семья, родители и сестра мага. Это была радостная и теплая встреча. Особенным облегчением было узнать, что Дерроуфы присмотрели за ее лавкой после внезапного отъезда Сиэль. Ближе к вечеру в дверь постучали. Звук дверного колокольчика разнесся по дому, словно возвещая о переменах. Лаена словно почувствовала, кто посетил их дом. Верховная ведьма Северного Ковена, худая, как высушенный стебель, и острая, как игла, пришла сама. Вошла без приглашения, как умеют те, перед кем распахнуты все двери. Села, сложив руки на коленях, с идеальной осанкой. «Мы почтены вашим вниманием». Виар предусмотрительно проводил гостью в отдельную гостиную, понимая, что ведьмам необходимо побеседовать только вдвоем. Но перед уходом бросил на жену вопросительный взгляд и удалился, только получив одобрительный кивок. «Вы, наконец-то, нашли и потянули нужную нитку», — сказала суровая гостья. «И вытащили на свет то, что многие предпочитали не видеть». Лаена чуть скривила губы в благодарной усмешке. Глава Ковена всегда умела говорить не то, что от нее ждали. «Приятно, что в этой жизни тебя не обманули». Усмешка сползла с губ ведьмы. «Она же верно расслышала. Верховный известен ее секрет». Лаена перехватила дыхание. Она сделала неловкий поклон, так, как учили в Ковене. Но Верховная едва заметно качнула головой. «Оставь. Не кланяйся мне в собственном доме, дитя». Слово «дитя» прозвучало странно. Не покровительственно, а знакомо. Так говорят не с ученицей, не с младшей сестрой Ковена. Так говорят с той, чью судьбу видели давно. Верховная поднялась с дивана и медленно прошлась вдоль книжных полок. Оглядела стол, потолочные балки. Скупая улыбка скользнула по ее губам. «Я приходила в твою лавку», — сказала она, будто между делом. «Ты тогда отсутствовала. Меня встретила Сиэль. Не люблю вмешиваться в естественный ход вещей, если нет необходимости. Обычно я только наблюдаю. Например, как за вами двумя. На ней тоже не стоит ставить крест. Не всем дано справляться с первой попытки». Лаена сидела и внимательно слушала, понимая, что сейчас другого от нее не ждут. Сама, сумев исправить ошибки прошлой жизни, она готова была согласиться на второй шанс для любого. Верховная ведьма редко приходила куда-либо лично, тем более в лавку двух молодых ведьм. Ее визит не мог быть случайным. «Я рада, что вы нашли мою лавку достойной», — осторожно произнесла ведьма. «Достойной?» — Верховная чуть скинула бровь. «Она подтверждает, что я не ошиблась в тебе». Сердце ведьмы болезненно сжалось. Верховная подошла ближе, тихо. Но Лаена почувствовала, как воздух словно дрогнул и завибрировал. Амулеты семьи Роу в себя оправдывали. «Ты переродилась? Это достойно уважения. Суметь осознать ошибки и отчаянно желать их исправить». Тихо, без обвинения, без удивления. Будто говорила о погоде. Лаена побледнела. «Откуда?» «Я вижу таких, как ты». Верховная приблизилась вплотную и посмотрела прямо в глаза Хлои. Ее взгляд был спокойным, но в глубине мерцала древняя сила. «Потому что сама живу третью жизнь». Тишина обрушилась на комнату. «Я наблюдала за тобой с самой первой ночи, как и за всеми в этом городе. Но за тобой внимательнее». Не вмешивалась, отталкивала, проверяла. Хотела понять, куда повернет твое новое «я». И должна признать, ты меня удивила. Лаена судорожно сглотнула. «Я не хотела нарушать законы». «Законы?» Верховная рассмеялась легко, тихо. «Я говорю не о законах, Лаена. Я говорю о судьбе». Она подняла руку, и пальцы скользнули по серебряному кольцу с янтарем, что подарил ей Виар. Сдержанно, почти с материнской теплотой. «Ты получила второй шанс, который ведьмы, увы, почти никогда не используют правильно. Бегут от боли и снова в нее же возвращаются. Но ты... Она чуть наклонила голову. Ты решила жить иначе. Для себя. Ради себя. Лаэн опустила взгляд, все еще боясь соглашаться. И не только, добавила Верховная. Ты дала шанс и ему, своему мужу, своей семье, даже городу, даже мне. Это редкость, когда перерожденная выбирает путь созидания, а не разрушения. Именно поэтому... Она выпрямилась. Ее голос стал торжественно тихим. Я выбираю тебя. Занавеси на окне дрогнули. Магические руны на плаще гостья вспыхнули мягким светом. Для чего выбираете? Едва слышно спросила Лаэна. Для наследия, ответила Верховная просто. Я проживаю последнюю жизнь. Мое время подходит к завершению. Мне нужен тот, кто сможет перенять мои знания, опыт, силу и ответственность. Лаэна отступила на шаг. Мир качнулся. Но я только начала новую жизнь, я не готова. Именно поэтому, с сухой усмешкой сообщила Верховная, я даю тебе несколько десятилетий. Живи, люби, ошибайся. Учись быть счастливой, создай свое, закончи незавершенное. А затем, когда придет время, приходи ко мне. Начнешь учиться тому, что знают только Верховные. Она повернулась к выходу, но на пороге остановилась. И запомнила Лаэна. Ее голос стал ниже, как шелест старинных страниц. Перерождение дает шанс. Но лишь тот, кто использует его мудро, достоин большего. Ты уже идешь правильным путем. Лаэна стояла, онемев. Сердце стучало громко, словно колокол. Верховная открыла дверь, и ее последний взгляд, теплый, пронзительный, всевидящий, упал на ведьму. Я буду наблюдать, не мешать, пока не придет твое время. И исчезла в вечернем воздухе, так же тихо, как появилась. Какое-то время Лаэна еще простояла в комнате, смотря вслед Верховной сестре и странно улыбаясь. Позже, когда гости разошлись, а дом затих, ведьма вышла в сад. В прошлой жизни в тени ее стояли и враги, и лживые друзья, кукловоды чужих выборов, чужих бед. А теперь она знала их имена, их лица. И это знание не жгло, а согревало. Никого из них она уже не встретит на жизненном пути, оставив в прошлом. Влажный воздух удерживал запахи камней, земли и воды. Нира погладила ладонью живот, пока еще плоский, но уже не только ее одной. И впервые за обе жизни признала: я счастлива. Виар подошел неслышно, взял ее за руку, его ладонь была теплой, вся в царапинах, шрамах, как обычно. И все же в этой теплоте было что-то новое, новая точка опоры для обоих. Дом запечатал, обновил охранные глифы. Сказал он просто: снаружи все спокойно, столица засыпает. Внутри тоже, у нас царит мир. Внутри особенно, ответила Лаэна и улыбнулась. Они долго сидели в саду. Ни один из них не пытался спасаться молчанием, не желал одиночества. Больше не нужно было спорить с прошлым, ни чужим, ни собственным. Она сделала невозможное простым. Выбрала себя и снова их. И все получилось. Завершено 24 ноября 2025 года.